Глава первая. Земля. «Келлер», — взмолился я на вторую неделю ожидания, когда все, что можно было сделано, изучено и проверено. Ученые были мной замучены и молились, чтобы я быстрее исчез с их спокойного места. За две недели я облазил всю базу, просмотрел все опыты, которые на ней проводились, а также пару раз наблюдал, как в разломе исчезает, а затем возвращается специально сконструированный для этой задачи дрон. Надо сказать, что все до единого ученые были довольны, услышав про мое желание, причем совсем по другой причине, чем думал я сначала. Оказалось, их интересуют только новые данные, ведь гуманоид еще не проходил перемещение в их опытах, а тут такой шанс. Поскольку никакой угрозы для Миклар в этом полете не было, они бы скопировали собственную матрицу ИИ и смело летели бы в неизвестность, а если бы не прибыли в назначенное время, матрицу просто восстановили в другом теле. А вот для моего смертного тела угроза все-таки существовала, и они рады были это проверить на натурных испытаниях. «Поговори с Ташей сначала», — внезапно отвлек меня Келлер от размышлений. «Может, передумаешь лететь?» «Хорошо, мамочка, может, он и прав, и лучше так и сделать». «Любимая, привет, мне повезло, Таша была сейчас на собственном корабле, который я подарил ей на годовщину нашей встречи, поэтому соединение по субсвязи произошло очень быстро». «Да, милый, слушаю». По ее голосу я моментально понял, что она еще сердится. «Как дела у тебя?» – поинтересовался я. «Странно, что за две недели ты первый раз об этом поинтересовался», – ехидно ответила она. «Все в делах, знаешь, и в хлопотах». Я тяжело вздохнул, показывая, как мне тяжело. «Я тут ненадолго отлучусь», – заикнулся я о сути звонка. «Ты не возражаешь?» «Куда это?» – любимая моментально сделала охотничью стойку. «На землю», — как можно более небрежно ответила я. Наступила тишина, и ее фигура замерла, словно была задержка сигнала. «Без меня ты никуда не полетишь», — твердо заявила она с отлично знакомыми мне интонациями. «Я так мечтала посмотреть на твою планету, а ты решил в одиночку улететь?» «Нет, что ты!» Я старался не обращать внимания на громкое хмыканье Келлера, конечно же, слышавшего все. «Даже не думал о таком, поэтому и звоню тебе». «Без меня ни шагу», — твердо заявила Таша. «Да, хорошо», — с облегчением вздохнул я, только что вроде как произошло примирение. «Обожаю тебя». «Люблю тебя», — Таша послала мне воздушный поцелуй и отключилась. «Что-то мне это напоминает», — Келлер язвительно понизил голос. «И вроде бы это называется подкаблучник у тебя на родине». «Ну что я могу сделать?» — я пожал плечами. «Люблю ее, вот и вертит мной как хочет». «Не совсем уж как хочет», — к моему удивлению Келлер за меня вступился, но тут же обломил меня следующей фразой. «Если бы не я, то точно бы вертела». «Вы мне оба дороги, я не могу делать предпочтение между вами. Хоть на этом спасибо». В наш разговор вмешался подозрительно знакомый голос. «Владимир, привет, кавалерия прибыла!» В веселом голосе я узнал одного из своих адмиралов. «А вот и флот поддержки», — хмыкнул я. «Привет, 100-563-33-34. Располагайтесь, я скажу нашим ботаникам, чтобы скинули настройку полей для вас. Нас ждет небольшое путешествие», — поставил я адмирала в известность о будущей задаче. «Интересно, куда же?» — осторожно поинтересовался он. «Присмотрись вокруг и ответь сам на свой вопрос». «Святая корова», — через минуту отозвался он. «Это ты где успел нахвататься?» — удивился я. «Да какой-то земной сериал», его голос снова наполнился весельем. «Последнее время ничего интересного, так что слетать с тобой и то в радость». «Келлер!» Я едва не завопил по нашей внутренней связи. «Ты слышал? Они скучают. Как это вообще возможно?» «С тех пор, как они стали самостоятельными, я не слежу за каждым из них». По его голосу я догадался, что и он удивлен тоже. «Для меня это также неожиданно». «Если стало скучно, почему у нас не спросил?» «Спокойно, чтобы не выдать обуревающего меня волнения, спросил я корабль. Мы бы нашли тебе работу?» «Да», — искренне удивился он. «Даже не думал о такой возможности. Хорошо, я ребятам скажу». Голос корабля тут же наполнился язвительностью. «Только боюсь, вас закидают такими просьбами по горло». «Это наши проблемы», — отмахнулся я. «Келлер, нужно придумать им задание, пока они от скуки не стали чудить», — передал я ИИ. «Я уже придумал», — отозвался он. пошлю всех скучающих разведывать координаты, откуда пришла волна берсеркеров». «Отличная идея», — поддержал я его. «Будет им чем заняться, космос большой». «Вот, а ты волновался», — обратился я уже к линкору. «Нашли мы вам работу, пусть обращаются». «Интересно, какую же?» «Сюрприз будет», — я гадко хихикнул. «Гадость приготовили», — убежденно ответил тот. «Мне ли вас не знать?» «Свободен, сын мой», — я отключился от общего канала связи. «Теперь будем ждать Ташу?» — поинтересовался Келлер. «Все равно кораблям нужно настроить поля», — ответил я. «Не ворчи, и так не сладко». Ладно, Келлер занялся своими делами, оставив меня одного. «Если Таша прилетит, тогда не получится к инотрогам залететь в гости», — подумал я. «А так хотелось с нанороботами разобраться. Ну ладно, в другой раз тогда». Прошла неделя, а Таши все не было. Поскольку на мои звонки она не отвечала, пришлось пойти на хитрость. Подключившись к командору ее личной охраны, я стал подсматривать за ней с помощью его камер. Очень скоро я понял, что она даже не вылетела ко мне. Круговерть встреч и собраний накрыли ее с головой. Когда бы я ни посмотрел, она постоянно с кем-то встречалась, что-то обещала и рассказывала. Чтобы не выдать, что я могу наблюдать за ней, я позвонил ей вечером. Звонок был обычный, не по шифрованному каналу, так что пришлось одевать бронескафандр. Разговоры за столом, как, впрочем, и во всем ресторане, сразу же замолкли, когда Таша нажала принятие звонка, и моя небольшая голограмма повисла над ее коммуникатором. «Да, дорогой», — она явно играла на публику, потому что говорила таким милым и нежным голосом, какого я не слышал больше 2 месяцев. «Как насчет нашей встречи?» Я заговорил строже, чем требовалось, но ничего не мог с собой поделать. Я прождал ее неделю, а она даже не пошевелилась. «Милый, можешь лететь сам, у меня сейчас куча дел». В голосе девушки прорезался металл. Она поняла, что я злюсь, и решила разозлиться на меня в ответ. «А как же твое желание посмотреть планету?» – начал заводиться и я. «Я не могу, у меня встреча с представителями ассоциации «Торговый флот людей». По ее голосу я понял, что можно завершать разговор, теперь она точно никуда не полетит. «Счастливо оставаться», — я слегка наклонил голову в жесте прощания и отключился. «Женщины», — со злостью воскликнул я, в ярости ударив по креслу ногой. Кресло, конечно же, смялось, получив удар бронированной ногой. «Ох уж эти мужчины», — передал слова Таши, адресованные всем присутствующим в ресторане, командору ее охраны, от которого я так и не отключился. Я не стал смотреть, как она тут же оказалась в кольце почитателей, которые стали выпрашивать подробности ее отношений с диктатором расы Миклар. Никакой тайны в этом не было, так как одним из условий Таши при нашем публичном воссоединении была официальная огласка отношений, не видя в этом проблемы, я согласился. Ведь Миклар по официальной версии были какими-то человекоподобными существами, просто за 1000 лет преобразовали свои тела в механические. Кроме того, от нашего союза была только польза. Все новости галактики долго обсасывали такой странный союз, отвлекаясь от более важных вещей. К тому же в центре этих событий была Таша, а не я. Она участвовала от Миклар в социально нужных проектах, чтобы поддерживать наш имидж миротворцев. Существам общей галактики она была ближе и понятнее, чем мы, тем более, что многие знали ее до появления нас. Поэтому, спокойно переложив всю социальную деятельность на Ташу, я занялся делами, о которых не стоило знать никому. В них входило как подавление повстанцев и недовольных, так и руководство некоторыми направлениями деятельности общегалактической мафии. Когда вылетаем, Келлер, как всегда, появлялся очень вовремя. Лучше сейчас, если все готово. Я был рад, что сейчас далеко от нее, а то пришлось бы снова крупно повздорить по поводу недопустимости порицания диктатора в присутствии окружающих. В конце концов, она не маленькая девочка, чтобы не сдерживать эмоции. Через пару минут оказалось, что мы действительно можем вылететь прямо сейчас, поскольку 4 дня все только и ждали, что моей отмашки на отбытие. Поля кораблей были давно настроены, ученые установили кучу записывающей аппаратуры на многие из кораблей и жадно потирали руки, лапы, щупальца у кого что было, в ожидании, когда же мы улетим. Я посмотрел на мониторы, показывающие строй кораблей, специально для прохождения разлома, перестроившихся из сферического построения в линейное. Мой корабль был в эскадре ядра во избежание недоразумений. «Вова», — обратился ко мне Келлер. «Поехали», — Почему-то мне вспомнилась фраза первого космонавта, сейчас прекрасно подходившая к остроте момента. Только я, в отличие от него, не улетал с Земли, а возвращался к ней. Корабли один за другим стали исчезать в разломе. Скоро подошла очередь моего войти в ярко мерцающий и пульсирующий разлом в пространстве и ощутить давно подзабытые чувства. Корабль затрясло так, что сразу вспомнилось, он изготовлен хоть из сверхпрочных, но все же разрушающихся материалов. Сколько длилась тряска, я не знал, так как вся электроника, кроме защитных полей и системы жизнеобеспечения на корабле, была отключена. Ученые предупредили, что так будет безопаснее. Миклар же вообще не испытывали с этим никаких проблем. У них систем жизнеобеспечения кораблей не было. Когда без предупреждения включились экраны, я едва не ослеп. После почти полного сумрака рубки появление яркого освещения сильно ударило по глазам. Выругавшись, я прикрыл глаза рукой и вернулся в кресло. Светофильтры, включаясь вместе с другими системами корабля, быстро настроили нужную контрастность и яркость, затем я снова посмотрел на экраны. Надеюсь, за десяток лет Земля недалеко продвинулась в деле освоения космоса. Я стал ориентировать камеры вокруг себя, чтобы рассмотреть окружающее пространство. Система маскировки есть только у адмиралов флота, командиров дивизий, разведчиков, ну и на твоем корабле, ответил адмирал авангарда. После войны с остальных кораблей она была снята для сохранения тайны. То есть теоретически земные ученые могут засечь в телескопы и радиотелескопы наше появление. Угу, только они узнают о нашем появлении через 7 десятков лет. Я прямо почувствовал, как язвителен командующий. И если мы все это время будем висеть тут. Келлер, позвал я. Плохие новости, Вова. Главный сервер больше недоступен, с тобой говорит резервный, установленный на твоем корабле, отозвался он. Вот тебе и поехали, подумал я, едва не съехав с кресла. Новость ошеломила меня, впервые я остался без своего друга. Зря ты думаешь, что скрылся от меня, хмыкнул в голове голос Келлера 2. Я решил его пока так называть. Наша связь никуда не пропала, просто теперь я ограничен в ресурсах и не имею связи с главными серверами. Ты также не имеешь представления о том, что происходит в общей галактике, поинтересовался я. Точно, но это можно устранить одним простым, но сильно геморройным методом, тяжело вздохнул Келлер 2. Посылать туда-сюда корабль-челнок, предположил я. Это же какая оперативная связь тогда будет? У нас есть выбор. Хорошо, посылай корабль, пусть ученые обеспечат нам хоть какую-то связь, не стал спорить я. Ждать тогда не будем, выдвигаемся, приказал я флоту уже по общему каналу. Задачи по приоритетам следующие. Во-первых, ищем порталы предтеч. Во-вторых, не маячим на виду, а прячемся за крупные объекты в виде планет. И в-третьих, ищем все, что указывает на деятельность другого разума. Задача ясна, откликнулся за всех командующий четвертым флотом. Несколько суток спустя со мной соединился Келлер-2. Володь, связь установлена, 4 челнока будут обеспечивать нас важной информацией, если такая будет. Скорость доставки примерно одно сообщение в час. Хоть что-то, я только поднялся с кровати, когда Келлер-2 вызвал меня. Что насчет всего остального? Поиски продолжаются, но пока порталов не найдено, ответил он. Также не найдены следы инопланетного разума. У тебя есть координаты базы инетрогов? «Без порталов мы не можем быстро перемещаться по этой галактике», Келлер-2 ответил с явным недовольством. «Я не понимаю, почему предтечи пропустили твою галактику. Раньше считалось, что их порталы есть везде». «То есть сейчас наша скорость чуть больше 20 скоростей света?» Я ожесточенно потер подбородок. Новости были неприятными. «Боюсь, что так. То есть до Земли нам лететь около 3 лет?» оптимистично спросил я. «Лучше подождем доклада кораблей. Возможно, они обнаружат порталы», — ответил Келлер-2. «Похоже, я поторопился, прилетев сюда. Я поплелся в рубку, без связи с Империей делать было совершенно нечего». Промаявшись бездельем еще день, я решил, что если завтра с утра не будет новостей, то отдам приказ о возвращении. «Вова!» — ворвался в голову возбужденный голос Келлера-2. «Тебе нужно срочно это увидеть!» Я сорвался с кровати и, одеваясь на ходу, помчался к рубке. В спальне были экраны, но такой полной картины, как в рубке, они не давали. Плюхнувшись в кресло, я подключился к общему каналу связи между флотами. В голову сразу хлынули возбужденные голоса кораблей. «Информацию на экраны», — передал я им. «Уже, сэр», — откликнулся мой корабль, выводя на экран картинки с камер многих кораблей. Я в шоке открыл рот. Разворачивающееся действо поражало воображение. «Офигеть!» — я плюхнулся в кресло. Для полноты впечатления осталось только взять в руки фотоаппарат, чтобы запечатлеть себя на фоне происходящего. Я во все глаза стал наблюдать, как в одно мгновение стал катализатором поистине галактических событий. Корабли, успевшие за эти дни разлететься по многим системам, показывали везде одну и ту же картину. Разрывая пространство, в космосе стали появляться гигантские корабли странной конструкции, которые, медленно перемещаясь в обычном пространстве, доплывали до определенных мест в каждой из систем. Там они замерли, а спустя несколько десятков минут начали разворачиваться, превращаясь в знакомые нам врата предтеч. Канал связи был забит предположениями, откуда они могли появиться, но постепенно все пришли к одной мысли. Видимо, порталы были настроены на то, чтобы не появляться в тех галактиках, где нет технологически развитых рас, но стоит кому-то выйти на определенный технический уровень, как они появляются с их удобством перемещения между мирами. «Полностью согласен с твоими выводами, Вов», — обратился ко мне Келлер-2. «Представляю, как возбудятся наши ученые, когда узнают свидетелями, чего мы стали». «Они же напихали с нами кучу аппаратуры», — усмехнулся я. «Вернемся, пусть анализируют, сколько хотят». «Спасибо большое предтече», — я шутливо поклонился в пустоту. «Спасибо, что не подвели». «Сэр», — в эфире мгновенно воцарилось молчание, я застыл с открытым ртом, а использование процессорных мощностей Келлера-2 взлетело под 100%. Одно из врат, прежде чем раскрыться, стало испускать импульсы передач на всех возможных диапазонах связи. Мы получили неизвестные символы, пришедшие к нам по субсвязи и световой связи. Передача быстро закончилась, и последний из кораблей врат раскрылся, превратившись в обычный портал. «Келлер, срочно передай информацию на ту сторону, пусть бросят все силы на расшифровку послания, наверняка что-то из истории галактики поможет нам». Я возбужденно заходил по рубке, анализируя информацию. Ученые сходят с ума, а также рвут и мечут, что им не удалось увидеть такое событие собственными глазами. Донесшиеся до меня мысли Келлера-2, спустя некоторое время, необходимые для пересылки и ответа челнока с сообщением, были до неприличия ехидны. Главный сервер тоже обеспокоен, сейчас идет поиск совпадений этих символов с историческими хрониками и исследованиями истории предтеч. Помучиться в неизвестности пришлось около 8 часов, которые понадобились Келлеру, чтобы прошерстить базы данных в общей галактике. За это время ученые успели выпросить у нас записи с 4 кораблей, бывших ближе всех к данным событиям и записавшим все до кадра. «Транслировать только тебе или на общий канал?» — поинтересовался Келлер-2, подняв меня из постели. «Давай на всех», — поторопил я его. «Тишина в эфире», — приказал он и начал трансляцию. «Раса предтеч приветствует звездных путешественников», — началась речь механическим голосом. «Теперь сектор 330 подключен к общей транспортной сети. Через 10 тактов врата настроятся, и вы сможете продолжить свой путь». «А теперь самое интересное, Келлер-2, если бы имел тело, то наверняка бы сейчас подпрыгивал от нетерпения». Это было стандартное сообщение приветствия для всех, а вот дальше идет явно более поздняя вставка. «Не мучь нас», — прорычал я. «Мы, последние из сомневающихся, уходим, оставляя саморазвивающийся искусственный интеллект. Мы предвидим угрозу, которую он может принести Вселенной в будущем, поэтому оставляем 5 маяков с информацией по проекту Cyber, первый из которых находится в центре транспортной системы 100. «Сэр, врата настроились и излучают энергию для стандартного перехода», отчитался один из кораблей. «Попробовать?» «Нет», — ответил быстро я. «Подождем еще немного». «Связь с главным сервером установлена», — вмешался в разговор Келлер. «Вова, привет». «Ага, по-видимому, сегодня был день потрясений». «Угу», — хмыкнул настоящий Келлер. «Похоже, врата используются не только для перемещения материи». Ты хочешь сказать, как только они заработали, то восстановилась и наша с тобой связь? Надо поговорить с инотрогами, вздохнул Келлер. Их наномеды слишком уж похожи на технологию предтеч. Неужели они получили доступ к одной из их разработок? 100-563-33-34, отправь разведчика по координатам, что я тебе скину, обратился я к адмиралу. Интересно, где в Солнечной системе расположились врата, и что по этому поводу думают обитатели третьей планеты? Там есть жизнь? Удивился он. Это моя родная планета, не стал скрывать я от своих эту информацию. В эфире сразу настала тишина. Так что потише там. Слушаюсь, адмирал раздал указания, а у меня в рубке зажегся экран с телеметрией разведчика, также пошла передача с его внешних камер. «Как там Таша?» — поинтересовался я у Келлера. «Не интересовалась мной?» «Нет», — отрезал он, — «зато интересовалась мной». «Это как?» «Выходила со мной на связь, чтобы я дал послабление ассоциации людей на торговлю между планетами», — нехотя ответил он. «Хм, и так торговлю мы ничем не зажимаем, даже тоннажем кораблей, что им еще понадобилось?» «Они хотят устанавливать на торговые суда вооружение, якобы для защиты от пиратов». «А что, у нас еще остались пираты, которые нападают на мирные суда?» – удивился я. «По-моему, у нас в наличии только прикормленные контрабандисты». «Лучше спроси, почему она решила без тебя со мной говорить». «Почему же?» «Сказала, что я могу решить этот вопрос без тебя», – спокойно ответил Келлер и продолжил. «Тебе не кажется, что отдал ей в руки слишком много свободы и власти?» «А что делать?» – огрызнулся я. «Сам ее знаешь». Предлагаю дать понять всем этим ассоциациям и администрациям, что она, как это говорилось у тебя на родине, ага, вспомнил, она всего лишь свадебный генерал. Если она об этом узнает, в его предложении был смысл, но вот последствия разоблачения меня пугали. Привлеки Цахунтоза, тут же подкинул идею изворотливый ИИ, заодно напомнишь о себе. А что, хорошая идея? Я быстро обдумал все последствия обращения к мафии и не нашел к чему придраться. Цахунтоз последний, кто станет обо мне распространяться. «Бегу одеваться, наладь пока связь с ним», — попросил я Келлера, отправляясь в грузовой отсек, где у меня хранились наборы скафандров на все случаи жизни. Через полчаса я разговаривал с Пентагрионом, который сейчас находился на отдыхе в одном из самых дорогих и фешенебельных курортов общей галактики. Цахунтоз с нашей последней встречи заметно раздобрел и оплыл, но вот взгляд его стал еще более пристальнее и тяжелее. «Приветствую вас, Владимир», — Цахунтоз улыбнулся мне, находясь у себя в комнате со стаканом в лапе и затейливой одежде на голое тело. «Простите, что в таком виде». «Я удивился, если бы вы в таком виде находились у себя в офисе», — пошутил я, «а поскольку сейчас на отдыхе ничего страшного». «У вас что-то срочное?» «Так, небольшая просьба, я неопределенно помахал бронированной рукой в воздухе». Я весь во внимании, Пентагрион подобрался и отставил стакан в сторону. Я быстро изложил свою просьбу, особо отметив о нежелательности доведения этой информации до Таши. «Конечно, все сделаем в лучшем виде», Цахунтоз был абсолютно серьезен, откинув свой любимый ироничный тон. «Ко мне есть вопросы, раз уж мы созвонились?» Прежде чем прервать связь, поинтересовался я. Стушевался на мгновение он. «Скажем так, как вы относитесь к пощипыванию курочек в космосе? Дало бы неплохой доход». «Отрицательно», — резко ответил я. «В этом случае торговцы будут ставить вооружение на свои суда. Нам бы этого не хотелось». «Понятно», — легко согласился он. «На нет и суда нет». «Если возникнут вопросы или просьбы, вы знаете мой личный код. Не стесняйтесь обращаться», — попрощался я. Конечно, неправильно так поступать, но сам я не в состоянии обуздать ее энергию. «Пусть лучше больше тебе времени посвящает», — спокойно возразил Келлер. «Вот когда у вас последний раз секс был?» «Келлер», — возмутился я, покраснев. «Что такое?» «Ну, давно был. Я понял, что из-за отсутствия общения с противоположным полом по-прежнему боюсь отношений. Мы постоянно в разных местах оказываемся». «Хотя, надо сказать, она тебе не изменяет, я проверял». «Давай не будем о грустном», — попросил я его. «А вот, кстати, и врата», — сразу сменил тему Келлер, переключившись на разведчика, которого мы послали в Солнечную систему. я убедился, что он расположился на выходе из Солнечной системы, дальше гравитационного притяжения Плутона. «Сэр, начать передачу перехваченных радиоволн с третьей планеты. Довольно примитивные сигналы, легко перекодировать», обратился на общем канале разведчик. «Конечно». Разведчик быстро перекодировал сигнал, и на экран стали передавать различные каналы, меня интересовали новостные. «Остановись», — приказал я, когда увидел знакомую аббревиатуру BBC. Энергичная дама быстро тараторила что-то на испанском, пришлось обратиться к памяти Келлера, чтобы обеспечить себе перевод. «Все мировое сообщество с нетерпением ждет новостей с обсерваторий, ведь если данные подтвердятся, мы получим ответ на вопрос тысячелетней давности, одни ли мы во Вселенной. Мы будем сообщать обо всем сразу по мере поступления новых данных. А теперь о других новостях», — услышал я конец ее фразы. «Скорее всего, ваши радиотелескопы засекли активность врат», — объяснил мне Келлер, порывшись в земных технологиях, информацию о которых он успел скачать в свой первый прилет. «В обычный телескоп с такого расстояния ничего не увидишь. Врата не планеты, их трудно найти». Все-таки быстро они. В душе возникло чувство гордости за соотечественников, которые достаточно оперативно отреагировали на появление нового феномена на самом краю Солнечной системы. Думаю, что еще через десяток лет они узнают, что и в ближайшей звездной системе появился такой же объект, что и у них, продолжил Келлер. А потом в поисках знакомого излучения от врат будут обследовать и другие звездные системы. Представляю их удивление, когда они обнаружат врата во всех звездных системах Млечного Пути, хмыкнул я, делая запрос разведчику на поиск новых радиоволн. А я пока найду новостные каналы на родном языке. Следующие сутки я провел в рубке, впитывая информацию о том, что происходит на Земле, попутно поворчав на Келлера, который с помощью разведчика взломал несколько спутников связи, чтобы получить доступ к нужным себе данным. В ответ я услышал брюзжание на то, что сколько времени прошло, а земные каналы связи по-прежнему имеют такую низкую пропускную способность. «Так хочется дома побывать», — вздохнул я, когда неугомонный ИИ с помощью дронов смог таки добраться до трансатлантических кабелей и обновил свои базы данных о Земле и теперь давал мне краткие выжимки информации о текущем состоянии дел на планете. «Не думаю, что это разумно», — осторожно ответил он, понимая, что для меня это больной вопрос. «Вызовешь нездоровый ажиотаж и кучу вопросов. Хотя можно высадить тебя на каком-нибудь острове, где населения нет». «А в чем прикол тогда? Мне хочется с людьми поговорить», — с тоской посмотрел я на экран с землей. «Без охраны я тебя не отпущу. Слишком велик риск», — твердо ответил он. «Но сам понимаешь, штурмовиков очень трудно не заметить, чтобы ты при этом остался незаметным. Вышли хоть шпионов, посмотрю, как там дом, школа, тетя. Я прекрасно понимал его правоту, но на душе радостнее от понимания этого не становилось». «Это пожалуйста, хоть прямо сейчас», — обрадовался Келлер тому, что я с ним не спорю. «Я их выслал, как только мы подошли к планете». «Чего молчал тогда? Давай скорее». Поплывшие по экрану виды заставили сердце биться чаще и жадно всматриваться в экран. Тетю я тоже увидел, как и свою комнату, в которой теперь жил какой-то студент, видимо, снимавший комнату. Сначала я хотел оставить ей записку, но затем передумал. Пусть лучше буду числиться в без вести пропавших, чем дергать ей нервы. Заглянул я и в школу, найдя в ней несколько знакомых учителей. Но в основном все поменялось, даже вид школы приобрела совсем другой после недавнего ремонта. «Вов, посмотри новости», — прервал мои наблюдения Келлер. Мы тщательно следили за тем, что передают в новостях о появлении врат, но пока в средствах массовых информации были только домыслы, не подтвержденные учеными. Слово предоставляется старшему научному сотруднику Института астробиологии Дэвиду Моррисону. Келлер включил мне пресс-конференцию из Белого дома. «Добрый день, дамы и господа», — на трибуну вышел представительный мужик. «Позвольте мне огласить первичные данные анализа, которые мы агрегировали с коллегами из других обсерваторий». Астроном достал папку и разложил перед собой бумаги. «Хочу сразу сказать, что это только первичные данные», — продолжил он. «Все новые обрабатываются в онлайн-режиме ведущими астрофизиками мира. Мы тесно сотрудничаем с российскими, немецкими и французскими коллегами». Один нетерпеливый журналист перебил его. «Дэвид, мы все это знаем, нам нужны данные о том, что за объект появился в Солнечной системе». Недовольный тем, что его перебили, астрофизик сморщился, но быстро взял себя в руки. «Так вот, по первичным данным, мы имеем дело с объектом круглой формы, диаметром около 1000 километров. Из чего он состоит, сейчас уточняется, но одно можно сказать точно. Он рукотворной формы и неземного происхождения». «То есть НАСА официально подтверждает существование внеземных цивилизаций?» — влезла в разговор вертлявая девица. Я усмехнулся, увидев, как скривился от прямого вопроса специалист. Но большого выбора у него не было, факты были налицо. «Да, НАСА официально признает существование разумной жизни вне Земли», — ответил он. «А мы в состоянии строить подобные объекты? Может ли данный объект угрожать Земле?» — спросил следующий репортер после того, как представился. Без комментариев, тут же отозвался астрофизик. Дальше репортеры стали закидывать его другими вопросами, но я перестал смотреть. Главное было ясно, врата увидели и теперь будут их изучать. «Я вот хотел спросить», — Келлер обратился ко мне по мысли связи. «Ты осознаешь, что, присоединив эту галактику к транспортной системе «Предтеч», мы автоматически поставили ее под угрозу вторжения берсеркеров?» «Блин, я не думал об этом раньше. Ведь берсеркерам будет достаточно крейсера, чтобы уничтожить одну единственную планету». «Пока не было врат, шанс нахождения планеты был минимален», — продолжил он. «А вот сейчас...» «Да, ты полностью прав», — я стал быстро соображать, что можно сделать в этой ситуации. «Ясно одно, нужно оставить возле врат наблюдательный пост и подстегнуть развитие земной техники. Как бы мне этого не хотелось», — я почесал в затылке. «Почему?» «Если давать готовые технологии, то все, в конце концов, будут пользоваться одинаковыми. А где, спрашивается, будет полет творческой мысли?» — поинтересовался я у него. «Ведь даже на то, чтобы осмыслить и повторить наши технологии, у Земли уйдет куча времени. Думаешь, в это время они попытаются изобрести что-то новое?» «Ты словно пытаешься убедить самого себя», — хмыкнул Келлер. «Так и есть», — я растерянно пожал плечами. «Но ты прав в одном, мы теперь ответственны за эту галактику». «Как предлагаешь передавать технологии?» — поинтересовался он. «Никаких конкретных государств, только коалиции из мирового сообщества», — немного подумав, ответил я. «Чтобы не было перевеса сил на планете». «И хочу закончить все как можно быстрее», — добавил я. «И раз Таши с нами нет, так что у нас появился отличный шанс разобраться с инотрогами». На то, чтобы взломать всю спутниковую группировку Земли с ее примитивной структурой связи и шифрования, у нас ушло немного времени, так что через сутки мы были готовы вести передачу на всю территорию Земли. Я собирался говорить машинным кодом берсеркеров, а Келлер будет переводить мою речь с субтитрами на 5 основных языков. Москва, Кремль. «Дмитрий Федорович!» — в зал заседаний кабинета министров ворвался директор ФСБ. За ним два дюжих охранника катили большой монитор. Онемевшее от такой дерзости правительство молча наблюдало, как техники подключают к монитору кабели. Президент отложил листок с речью и наблюдал за манипуляциями сотрудников. Он понимал, что случилось нечто неординарное. Монитор через пару секунд включился, и все увидели десятки кораблей, приближающихся к знакомому голубому шарику. Камера явно снимала со стороны земной атмосферы, поэтому величие надвигающегося флота не оставило равнодушным никого. «Трансляция началась 5 минут назад на все каналы», — пояснил директор ФСБ и уточнил. «Сразу по всему миру». Министр сельского хозяйства недоуменно посмотрел на президента, потом на директора. «Вы прервали заседание только чтобы показать нам фантастический фильм?» Одного взгляда директора ФСБ и президента хватило, чтобы министр покрылся потом. «Так это не фильм?» — промямлил он, стушевавшись под их взглядами, но никто не обращал на него внимания, все были прикованы к экрану. Корабли не пошли дальше Луны, но от флота отделился корабль и направился в сторону Земли. Трансляция на миг прервалась, но тут же восстановилась и показала внушительного вида то ли робота, то ли скафандр бело-черного цвета. Еще через секунду зазвучала речь, больше похожая на обмен данных между старыми модемами, но по экрану тут же побежали строки перевода на 5 языках одновременно. Президент, знавший несколько, увидел, что перевод везде идентичен. Одним из языков был и русский. «Жители Земли», — начинался текст, — «к вам обращается раса Миклар. Мы приносим извинения за активацию врат в вашей изолированной части путей, но враг не оставил нам выбора. Мы уйдем через ваши врата дальше, а в качестве компенсации оставим вам часть своих технологий. Трансляция данных будет производиться в течение 2 ваших стандартных суток. Передачу закончил адмирал 2-го флота 100-563-33-34. Под оторопевшими взглядами присутствующих передача с существом прервалась, заменившись передачей большого потока таблиц, графиков, чертежей и цифр, которые мелькали с огромной скоростью. Президент перевел взгляд на остолбеневшее правительство. В истории Земли начиналась новая эра. «Дмитрий Федорович, президент Соединенных Штатов Америки, просит разговора». В зал тихой мышкой скользнул начальник отдела конфиденциальной связи при президенте России. Почти тут же он прижал руку к ушной гарнитуре и поправился. А также президент Франции, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании и КНР. Орбита Луны. «Прикольно ты про врага придумал», — Келлер чуть ли не хихикал. «Теперь будем думать, от какого же врага пытается сбежать такое огромное количество кораблей, которые, наплевав на обнаружение заселенной планеты, быстро смылись из системы». «Думаю, это предупреждение подстегнет их лучше всяких угроз», — хмыкнул я, речь я составлял долго. Хотелось, чтобы всем стало понятно, что флот именно бежит от сильного врага, который висит буквально на пятках. Я подумал, что только под угрозой общего врага планета может объединить усилия в освоении полученных технологий, а не разбежаться по разным углам, каждый со своей игрушкой. С одной проблемой разобрались. «Теперь к стыковочной планете инотрогов?» — отсмеявшись, поинтересовался Келлер. «Угу. Не терпится получить технологию нанороботов, с которой мы живем больше 10 лет, а толком про нее ничего не знаем», — подтвердил я. В путешествии до базы инотрогов не было ничего интересного. Поймав несколько их кораблей, а также распотрошив одну из баз, мы узнали координаты их планет. С помощью врат мы быстро добрались до места назначения. «Так что ты надумал про запись предтеч?» Мы с Келлером вернулись к теме, которая занимала нас больше всего сейчас. «Ничего не надумал, слишком мало информации», — ответил я. «Мы же договорились последний раз, что ученые составят карту путей предтечей, основываясь на имеющихся у нас координатах. Она готова?» «Нет». «А то, что эта группа сомневающихся оставила нам какие-то ключи в борьбе с берсеркерами, было понятно сразу. Мы это третий раз обсуждаем». «Я просто наслаждаюсь. Все как в старые добрые времена, когда был только ты и я», — со странной интонацией ответил Келлер. «В последнее время оба были заняты, и на простое общение у нас не было времени». «Ты хочешь сказать, что сейчас у тебя время освободилось?» Я был в недоумении. «Нет, оно освободилось у тебя», — хмыкнул Келлер. «Мне почему-то стало неудобно, мне и в голову не могло прийти, что ИИ может переживать из-за отсутствия общения со мной». «А чего сразу не сказал?» — смущенно произнес я. «Не хотел тебя отвлекать, ты ведь действительно был занят», — отозвался он. «Давай договоримся, что будем говорить друг с другом, несмотря на загруженность», — предложил я. «Я просто и подумать не мог, что тебе этого не хватает». «Договорились», — Келлер заметно повеселел. «Ты пойми правильно, я иногда сам не понимаю, как очеловечиваюсь рядом с тобой, поэтому трудно выразить то, что испытываю в настоящее время». «Я учту, обязательно», — серьезно ответил я, сделав себе пометку на будущее. К первой планете инотрогов мы подлетали очень осторожно, заблаговременно пуская пучки информации по всем доступным средствам связи, информируя о своих добрых намерениях. Как таковой речи у этой донельзя странной расы не было. Ведь они были телепатами, хотя письменность у них имелась. Всю информацию по инотрогам мы добыли после изучения захваченных у них кораблей и баз по пути сюда. Захватывали мы их своими спецракетами, выпущенными с очень близкого расстояния, глуша при этом все средства связи. Так что информации о пропаже кораблей разведчиков у них не было, а мы, соответственно, не собирались подтверждать свое причастие к ним. «А где, собственно говоря, их флот?» — задал я резонный вопрос, когда мы прошли вторую планету в системе, а на мониторах было по-прежнему пусто. «Забыл, у кого мы позаимствовали маскировку?» — сиронизировал Келлер. «Нет, конечно, но как ты себе представляешь ее использование на малых кораблях флота?» — поинтересовался я. «Там такие прожорливые системы, не говоря уже про планетарные базы. Если мы не можем засечь их корабли, очень может быть, что в этой технологии они продвинулись дальше, чем мы думали раньше», — вклинился в наш разговор адмирал второго флота. «Датчики МАС молчат», — озвучил я всем известную информацию. «Как такое может быть?» «Теоретически возможно отражать лучи сканеров», — задумчиво произнес Келлер. «Но опять же, чисто теоретически». «Может, мы все-таки зря засветили весь флот?» — поинтересовался 100-563-33-34. «Мы ведь сейчас как мишени в тире. Как ты себе представляешь заявлять о мирных намерениях и при этом прятать флот?» «Тоже верно», — признал свою промашку адмирал. «До планеты осталось всего ничего», — я заволновался. «Вышлите вперед разведчиков». Через час мы в молчании обозревали ужаснейшую картину. Планета была уничтожена. Всюду были видны следы планетарной бомбардировки тяжелыми орудиями, очень похожими на следы воздействия от наших дезинтеграторов. «Посмотрим данные десантных групп», — прервал молчание адмирал. «Я высадил несколько поисковых отрядов, датчики показали наличие живых организмов. От трансляции из камер солдат мне снова стало не по себе. Я видел, что делают с планетами берсеркеры, но и то это было гуманнее, чем устроенная здесь бойня. Берсеркеры тяжелыми орудиями вызывали планетарные катаклизмы, которые за несколько часов просто стирали все живое с планеты. Тут же резня происходила на самой поверхности планеты локально. Планетарная бомбардировка сначала уничтожила очаги ПКО, дальше в дело пошел десант, который и делал тотальную зачистку. Зачем было высаживать солдат и тратить их жизни, я пока не понимал. «Нашли двух живых», — ворвался в мозг голос одного из десантников. «На разбор завалов потребуется несколько часов, но датчики показывают, что организмы живые. Со всеми предосторожностями вызволите их, мне нужна информация», — отозвался я. «Выгребите также всю информацию из уцелевших машин и механизмов. Нам нужно знать все, что тут произошло». Спустя пару часов из обрывков записей, перехваченных передач, а также найденных целыми камер разных устройств, мы составили модель того, что произошло, а Келлер перевел все в понятное мне видео. Дешифровать и разобраться с техникой инотрогов не составило проблем. Вместе с техникой этой расы также были собраны части неизвестных нам механизмов и погружены на корабль, чтобы передать их потом ученым. Десантные группы были усилены, и отряды занимались сбором на планете всего, что представляло научный интерес. Мы не собирались упускать ни одной возможности узнать больше о возможном противнике. «Включай», — получив сообщение от Келлера о готовности смонтированных данных, я уселся в кресло. Съемка началась с поверхности планеты и дополнялась специально озвученными для меня сообщениями, поскольку как таковых новостных передач у телепатов не было. Ведь все новости мгновенно разлетались между ними. Вообще, уклад инотрогов настолько отличался от привычного мне, что я иногда с трудом разбирался, где у них что. Наконец, картинки мирной жизни прервались, и я стал смотреть, как ударные волны от первых снарядов антиматерии расходятся по поверхности планеты, вызывая разрушение. Вот сверкнули в атмосфере новые снаряды, а уже через миг вторая ударная волна разрушает на своем пути все, что не смогла сделать первая. Когда бомбардировка была закончена, в воздухе появились хищные силуэты незнакомых нам кораблей. Была понятна только их роль. Одни явно прикрывали снижение кораблей десанта, широкие и угловатые фигуры которых снижались к поверхности, и из них сразу же высыпались, как горох, высокие фигуры в гибких и облегающих бронескафандрах. Сразу бросилось в глаза, что напавшие были похожи на вставших на задние четыре конечности насекомых. Облегающая броня, дающая воинам невероятную подвижность, не скрывала ни одной конечности, и я мог рассмотреть все в подробностях. Небольшие по сравнению с задними передние конечности держали излучатели, тонкие лучи из которых разрушали даже строение, не говоря уже о невооруженных представителях инотрогов, которые попадались им на пути. Правда, множество членистоногих падали замертво перед инотрогами, хотя оружия при них не было видно, с этим следовало разобраться позже мне. Я предположил, что они умирали от телепатических атак, поскольку ничем другим нельзя было объяснить внезапные смерти наступающих. К сожалению, силы обороняющихся были слишком малы и разрознены, а синие лучи излучателей нападавших издалека приканчивали телепатов, если возле них начинали скапливаться кучки трупов захватчиков. Как только сопротивление было подавлено, на поверхность спустились большие корабли, предназначение которых тоже вскоре стало ясно. Солдаты, как саранча, стали стекаться к ним, волоча за собой парализованные тела инотрогов. Очень скоро корабли взлетали, но тут же им на смену прилетали другие, и погрузка продолжалась дальше. Я увидел, как на поверхность приземлился корабль, невиданной ранее формы, и из него стали спускаться насекомые в скафандрах, отличные от десантников формы. Стало ясно, что прибыло или начальство, или нечто подобное, поскольку им повиновался любой, на кого они показывали конечностью. Вытащив из своего корабля большие установки, они начали их монтаж. Закончив сборку, они подключили их кабелями к кораблю, а буквально через 10 минут стало понятно назначение и этого устройства. Солдаты стали целенаправленно устремляться в разные места и вскоре появлялись с новыми телами. Установка оказалась поисковым сканером. С помощью него зачистка продолжилась ускоренными темпами, а я давно потерял счет улетевшим кораблям под завязку забитыми телами инотрогов. И наши взяли водокачку. Эмоции переполняли меня, и я вспомнил фразу одного из моих знакомых, когда смонтированное видео закончилось. Интересный оборот, тем более, что он очень подходит к содержанию просмотренного. Келлер, в отличие от меня, был спокоен. Впервые видел зачистку целой планеты от ее жителей, и главное, я не понял, зачем. «Похоже, я знаю», — отозвался адмирал. «Смотрите». Понятно, что данные поступили в цифровом виде, и я и Келлер сразу поняли их содержание, но мне было удобно смотреть глазами, так что традиция прижилась для всех, и никто не комментировал данные до того, как я их полностью не просмотрел. На экран выводилась информация с камер десантников, разбросанных со всей планеты. Оказалось, что вся поверхность засеяна плодами неизвестного нам растения, причем вся не была преувеличением. Планете через какой-то промежуток времени предстояло покрыться ковром из побегов растения, завезенного насекомыми. «Заберите образцы, посадим у себя и посмотрим, что они собой представляют». Я зло потер глаза руками. Но в принципе адмирал прав, я тоже догадываюсь, для чего они. Представляешь, Келлер, очистить всю планету от жителей только для того, чтобы сделать из нее гигантскую кормушку. «Я послал разведчика ко второй планете», — ответил за него адмирал. «Надо проверить, успели ли там побывать насекомые». «Какая-то саранча космическая, я не мог успокоиться. Мне кажется, это просто чересчур, вот так запросто уничтожить целую расу». «Хм, а чему ты удивляешься?» Келлер интонацией словно пожал отсутствующими плечами. «Планет с атмосферой не так уж и много, а это растение, похоже, растет только в определенной среде. Если коррелировать масштабы посадок с массой тел насекомых, а также вычислить, сколько нужно для прокорма одного из них в течение года, то я могу тебя успокоить их примерной численностью». Я понял, что Келлер прав, и соответствующие расчеты заняли у меня не более секунды. «Да», я пересчитал еще раз, хотя и знал, что ошибиться не могу. Полученное число превосходило все мои представления о возможной численности населения. Даже общая галактика тихо курила в сторонке. «А теперь умножь это число хотя бы на сотню планет, что они захватили», — добил меня Келлер. «Из того, что мы видели, становится понятно, что это для них рутинный процесс». «Мало нам было берсеркеров, теперь еще и это», — я тяжело вздохнул. «Что-то я сильно сомневаюсь, что саранча пойдет на мировую с нами, даже узнав о берсеркерах». «Лично я считаю, что как только саранча узнает об общей галактике, она направится туда, я бы на их месте так и сделал. Мне бы, конечно, хотелось привлечь новую расу к борьбе против роботов, но думаю, ты прав. Они откажутся нам помогать, я задумался. Замкнутый круг как ни крути. Если выйти с ними на переговоры, они могут усилить разведку в новой области. Общую галактику могут и не найти, мы слишком далеко, а вот Землю очень даже могут найти. В любом случае, закрыть глаза на их существование — это все равно, что ребенку гранату, и думать, что может все обойдется. Будем ждать отчет разведчиков, затем подумаем, что будем делать дальше, решил я и попросил Келлера. Приведешь флот в боеготовность? Да, конечно, думаю, стоит увеличить количество верфей. Если насекомых такое количество, то, несомненно, я был полностью согласен с его предложением. Хотя и так наши верфи работали без остановки, производя новые корабли и модернизировали устаревшие модели, но все равно мне стало не по себе от осознания количества нового противника. А лучше объявив галактике военное положение и прокрутив в новостях этот видеоролик, им можно легко заткнуть тех, кто хочет больше свобод. Я подумал и решил запустить в ход худший вариант дальнейшего развития событий. Может, не стоит, усомнился Келлер. Меньше знают, крепче спят. Подстегнем науку новыми технологиями, пусть думают, что есть угроза вторжения, пожал я плечами. Тем более, это почти так и есть. Приказ по флоту, услышал я передачу Келлера по общему каналу. Режим боевой готовности, столкновение с новой расой. Флоты с 15 по 20 прибыть в распоряжение командора 100-563-33-34. Разведчикам занять пограничные зоны, доклады лично мне. В ответ послышались голоса о подтверждении распоряжения. Я тогда пока поужинаю, я поднялся с кресла, направляясь в каюту. Как будет информация, зовите. Конечно, ответил мой корабль за всех. Сквозь сон я услышал зов и тут же открыл глаза, просыпаясь. Что-то есть? Я быстро протер глаза и подскочил с кровати. Угу, безрадостно ответил командор. Информация со второй планеты. Вывожу на экран. Передо мной предстала знакомая картина сражений и разрушений. «Что с пленными?» — спросил я командора про двух выживших с первой планеты. «Нам повезло, их засыпало так капитально, что саранча решила не тратить на них время, мы и сами еще не добрались до них». «Сколько времени прошло после сражения? Они живы?» — спросил я. «Им повезло», — ответил уже Келлер. Перед сражением эти двое были в бункере, и по сведениям мини-роботов, выглядят они вполне нормально, хотя со времени сражения и прошло более недели. «Нам не повезло совсем чуть-чуть, могли бы поучаствовать», — оскалился я. «Давно мы ни с кем не воевали». «Я только за», — вмешался в разговор адмирал, очень живо отреагировав на мои слова. «Мир плохо на нас влияет, становимся слишком вялыми». «И очень похоже на то, что мы поспособствовали этому нападению», задумчиво произнес Келлер. «Не кажется тебе странным, что как только мы установили транспортную сеть, саранча напала на инотрогов?» Я проанализировал имеющиеся данные. «Это возможно, если только насекомые заранее знали об этих двух планетах, но из-за расстояний не могли на них напасть». «Я бы не сказал, что такое невозможно в принципе», Келлер, как обычно, был оптимистичен. «Сами за себя говорят сроки нападения. Почему сейчас, а не, скажем, годом или 10 годами ранее?» Я промолчал. В теории Келлера было зерно истины.